Глава 8. В погоне. На крейсере. На рейде Саймонстауна. Бегство. Преследуемый акулами. Лестница подземного хода. Серое платье, белый передник и сутки с провизией. Оригинальное бегство. Коттедж и англичанка. Служанка на все руки. Капитану Сорвиголова было нанесено много ран, но ни одна из них не оказалась тяжелой. После 15 дней лечения в госпитале почти все они зажили. Приказ спасшего его генерала строго выполнялся, благодаря чему в течение 2 недель Жан был предметом особого внимания врачей, что, разумеется, немало способствовало его быстрому выздоровлению. В душе поднявшегося с постели Жана навсегда осталось чувство бесконечной благодарности к великодушному джентльмену. Теперь в качестве военнопленного Сорвиголова разделял участь 300 буров, плененных в начале осады леди Смита. Присутствие их в осажденном городе представляло немалую обузу для коменданта города, ибо, несмотря на бдительный надзор, буры то и дело бежали, рискуя жизнью. Для большинства беглецов дело кончалось трагической смертью, зато те, кому удавалось ускользнуть, доставляли осаждавшим важнейшие военные сведения. К тому же питание пленных значительно уменьшало запасы пищи гарнизона. Если бы осада, как все предвещало, затянулась, это обстоятельство неизбежно сократило бы продолжительность сопротивления, поэтому высшее командование распорядилось эвакуировать всех здоровых военнопленных в Наталь. Наталь — бывшая английская колония на восточном берегу Южной Африки в стране Кафров. Теперь входит в Южноафриканский союз. А затем на Капскую землю. В то время кольцо окружения было еще не столь плотным, и поезда могли время от времени пробиваться в Дурбан. Хотя Колинзо, наиболее важный в военном отношении пункт, и обстреливался бурской артиллерией, он все же находился пока в руках англичан, и мост через Тугелу мог еще служить для передвижения легких составов. От леди Смита до Дурбана около 200 километров. Несчастных пленников разместили в товарных вагонах, приставили к ним достаточное количество солдат-конвоиров и в путь. Путешествие было рассчитано на один день, однако ввиду жалкого состояния железных дорог переезд длился 2 дня. 2 суток без хлеба и воды, в вагонах, набитых людьми, как бочка с сельдями. Пленные не имели возможности выйти оттуда ни на минуту. Подумай, слушатель, ни на минуту. Легко представить себе, в каком состоянии находились все эти несчастные, разбитые усталостью, стонавшие от голода и жажды, задыхавшиеся в насыщенных зловонием вагонах, тогда как англичане, удобно разместившись в блиндированных вагонах, ели, пили и шумно веселились. Так различно складываются судьбы народов, разъединенных чудовищем, имя которому война. В Дурбане английские власти приступили к мытью пленников и очистке вагонов. Делать это очень просто. Вагоны направили рукава мощных насосов, служивших для мойки кораблей в доках, и стали обильно поливать водой все и всех. Насквозь промокшие, ослепленные сильнейшими струями хлеставшей по ним воды, буры отбивались, падали, фыркали, как жалкие тонущие собаки. Но гигиена прежде всего. А теперь обсушитесь, как хотите. А вот и еда. Огромные котлы, наполненные густой массой протухшего и полусырого риса. Ложек не полагалось. И хотя пленные вынуждены были черпать это отвратительное месиво прямо руками, они глотали его с такой жадностью, которая лучше всяких слов говорила о перенесенной голодовке. «Плохое начало», — ворчал Сорвиголова. «Профессия пленника меня мало устраивает, и, разумеется, я тут не заживусь». Пленных связали попарно и теми же веревками прикрепили последовательно одну пару к другой, так что весь конвоируемый отряд имел вид индейской цепочки. Американские индейцы в походе выступают один за другим, как бы связанные, не изменяя ни на 1/5 положенного в таких случаях расстояния. Практичные люди эти англичане. Наконец несчастным объявили, что их посадят на военный корабль, стоявший на рейде, и повели. Все население города сбежалось посмотреть на пленных. Люди тесными рядами стояли по обеим сторонам дороги.

В башне, едва освещенной двумя походными фонарями, было темно. Сорвиголова разделся до нога и ремнем привязал за спину свою одежду — штаны, куртку, шляпу, шерстяную фуфайку, башмаки он не взял. Кабельтов, привязанный к одному из передних пушечных люков, свешивался до самой поверхности моря. Стояла непроглядная тьма. Часовые, полагавшиеся на слабость узников, а еще того больше на акул, заснули. Сорвиголова простился с товарищами, которые окружили его и не переставали восхищаться его силой и отвагой. Он смело подошел к люку и взялся за Кабельтов, чтобы соскользнуть вниз. «Who go there?» — «Кто идет?» — раздался над самой его головой окрик часового, стоявшего на баке. Казалось бы, элементарное благоразумие должно было заставить Жанна Грандье вернуться в башню и переждать несколько минут. Куда там? Он с такой быстротой скользнул по стальному тросу, что содрал кожу с ладони, и при этом у него не вырвалось ни одного крика, стона или даже вздоха. Часовой услышал всплеск воды, но, подумав, что это резвятся акулы, снова задремал. Теплая, насыщенная солью вода, будто серная кислота, обожгла ободранные руки беглеца. «Ничего, соль обеззараживает раны», — подумал, ныряя Жан, с тем изумительным присутствием духа, которое никогда не покидало его. Он проплыл под водой около 20 саженей, потом вынырнул, набрал воздуха и снова ушел под воду. «Бррр!» Под ним, над ним, во всех направлениях тянулись и пересекались длинные фосфорические полосы. Акулы. Не очень, правда, крупные, не очень проворные. Но сколько же их было тут, этих невероятно прожорливых бестий? Беглецу вспомнился совет побольше барахтаться, вертеться, дрыгать ногами, и, наконец, в тот момент, когда акула повернется брюхом вверх, чтобы схватить его, нырнуть поглубже. И он вертелся, что было мочи, дрыгал ногами, барахтался, но кругом стояла такая темень, что разглядеть акул, этих морских гиен, не было никакой возможности. Об их присутствии говорила лишь фосфоресценция. Были минуты, когда он холодел от страха, чувствуя прикосновение плавника или слыша, как лязгают зубы хищника. Но ничего, еще одно тяжелое переживание, еще одна ложная тревога. Смерть и на сей раз промахнулась. Проплыть 3 мили — это не шутка для мальчика 16,5 лет, да к тому же едва оправившегося от ран, изнуренного 2 мучительными переездами сначала в вагоне для скота, потом в бронированной башне крейсера. Тем более, что все последние дни он почти ничего не ел. Теперь же его преследовала целая стая акул, а морская вода, разъедавшая его израненные руки, причиняла невыносимо острую боль. И все же наш храбрый сорвиголова бесстрашно плыл вперед. Трудно было дышать, ломило все тело. Волны то и дело опрокидывали его, ударяя по тюку с одеждой, которую он, как улитка, свою раковину тащил на спине. «Ничего, мужайся, сорвиголова. Еще каких-нибудь 15 минут, и ты спасен. Крепи же, черт побери! Городские огни приближаются. Самое трудное уже позади». Ну и молодчина этот капитан Молокососов. Трудности и опасности только умножали его мужество. К несчастью, чтобы спастись от ожесточенно преследующих его акул, ему приходилось прибегать к довольно неритмичной гимнастике, и эти беспощадные движения вконец истощили его силы. Он ушел под воду и хлебнул изрядную порцию морской воды. О, только не это, сорвиголова! Он тут же перестает барахтаться, координирует свои движения и снова продвигается вперед. Опять ушел под воду. Опять глотнул соленой воды, закашлялся. Сперло дыхание, отяжелели ноги. Неужели конец? Подумал мужественный юноша. Скверная штука. А впрочем, это все же лучшее заточение. Бум! То загремело, отдался по воде пушечный выстрел, сопровождаемый вспышкой огня. В то же мгновение вспыхнули электрические прожекторы на кораблях и в форту. По воде забегали широкие полосы света, эти своеобразные бинокли кораблей. Стало светло, как днем. Неужели конец? Такой героизм, и все напрасно. Нет, это еще не конец. В ту самую минуту, когда Сорвиголова уже считал себя погибшим, он почувствовал под ногами твердую почву. Его затуманенные глаза смутно различили в темноте за прожектором, светлый луч которого застыл посреди гавани, какую-то темную массу. То была цепь скал, выступавших из воды почти на уровне моря. Ух! Он вылез и растянулся на них чуть живой, и, зарывшись из предосторожности в густые водоросли, тут же заснул мертвым сном. Заснул под грохот пушек, под ослепительными лучами электрических прожекторов. Казалось, пушки гремели, а прожекторы светили во славу его мужества. Когда он проснулся, было совсем светло, но морские водоросли отлично скрывали его. Он чувствовал себя менее утомленным, чем ожидал, но умирал от голода. Кругом царила удивительная тишина. Раздвинув мягкие стебли водорослей и оглядевшись, Жан убедился, что нашел пристанище у самого основания форта Саймонстауна. Он лежал у подножия крепостной стены и так близко к ней, что его невозможно было увидеть ни через бойницы, ни даже с вышки форта. Но как утолить этот волчий голод, от которого пучит живот и бурчит в кишках? К счастью, тут было множество устриц. Под все заглушавший шум прибоя Жан стал разбивать камнем раковины и с неутолимой жадностью глотал одну устрицу за другой. Этот оригинальный завтрак длился до 10 часов, и неудивительно, если принять во внимание голод беглеца, род пищи и способ ее приготовления. Насытившись, он снова уснул под благодетельным покровом морских растений. «О, всего на каких-нибудь 3 часа, небольшой послеобеденный отдых». Потом, осмелев от царившей вокруг и ничем не нарушаемой тишины, Сорвиголова облачился на всякий случай в свое промокшее платье и приступил к разведке. Желая запечатлеть в уме топографию местности, откуда ему придется выбираться ночью. Внезапно он провалился по самые плечи в яму под фундаментом крепости и тотчас же ощутил под ногами высеченную в стене лесенку, которая поднималась вверх до самой патерны. «А что, если взобраться?» — подумал Сорвиголова. На первый взгляд эта мысль может показаться безумной. Однако чаще всего бывает так, что самые дерзкие замыслы наиболее легко осуществляются. С наступлением сумерек он окончательно решился. Поднимаясь медленно и осторожно, он дошел до патерны. И с изумлением заметил, что она не заперта. Патерна в крепостных сооружениях — тайный проход, соединяющий крепость с внешними, расположенными за крепостным валом, укреплениями. Патерной называется также галерея, перекинутая через крепостной ров в крепость. Буссинар использует слово «патерна» в его двух значениях — галереи и прохода. В нее можно было проникнуть по проходу, в стене которого оказалось окно в форме бойницы. Из-за окна доносился звон посуды. Очевидно, это была кухня или столовая, а может быть, кладовая. Сорвиголова заглянул в бойницу и увидел пустое помещение, которое, в свою очередь, через полуоткрытую дверь сообщалось с другой комнатой, откуда, собственно, и доносился звон стаканов и тарелок. На подоконнике стояли наполненные какой-то едой сутки. Рядом висело серое домашнее платье и белый передник, одежда, очевидно, оставленная здесь служанкой. Капитана Сорвиголова мелькнула нелепая, а, быть может, и гениальная мысль. Он схватил платье, влез в него прямо в своей мужской одежде, взял в руки сутки и решительно толкнул дверь. На все это у него ушло гораздо меньше времени, чем у нас на описание. Он очутился в узкой открытой галерее, затем вышел на небольшую площадку, охранявшуюся часовым, и, низко опустив голову, прошмыгнул мимо него. «Как вы сегодня торопитесь, мисс Мот?» — заметил ему вдогонку часовой. Округлые щеки, свежий цвет и женственные черты юношеского лица Жана — все это при сумеречном свете ввело солдата в заблуждение. Жан пошел вперед, обходя строение, пересек широкий двор, проскочил через ворота на подъемный мост и удачно проскользнул мимо другого часового, который крикнул ему вдогонку. «Good night, мисс Мот!» «Спокойной ночи, мисс Мот!» И вот с сильно бьющимся сердцем, сам не веря в свое освобождение, он уже шагает по улице.